и Лемми Бейкер? Да, это были те двое, которые должны были получить деньги в Беттери Парк. Фредди мне сказал, что Бейкер умер, и сказал, что по моей вине. — К сожалению, я его застрелил, — сказал Фил. — Не сделай я этого, моего друга сейчас не было бы в живых. Вы не можете себя винить за это, наоборот. Он бы сразу от вас отделался, получив и деньги. Бейкер и Снайдер знали о втором выходе? — Нет. Он сказал, что мы сразу после этого поедем на аэродром. Я не хотела, поверьте мне. Она отвернула воротничок блузки, и мы увидели на шее багровые рубцы. Что вы знаете о взрыве на фирме Хобарта? Я не думаю, что он имел к этому какое-то отношение. Когда я его спрашивал, он сразу становился груб. Имен он не называл. — Вы, видимо, устали, — сказал я. — А я могу остаться здесь? — Да, — кивнул Фил. Мейбл Глокер взяла свою сумочку и вышла следом за сотрудницей, которую вызвал я. От показаний Мейбл Глокер я ожидал большего, о чем и сказал Филу. Но все же у нас есть адрес на Велли-стрит, Джерри. Если птичка и улетела, мы можем хотя бы заглянуть в гнездо. Мы тут же поехали туда. Ничего, только пустые консервные банки и номерной щиток. Мы поговорили с дворником. Он сообщил, что в гараже стоял Фрейзер. Итак, Глисон раздобыл где-то на свалке новый номер, а старый оставил здесь. Мы еще разговаривали с дворником в его каморке, когда во дворе появился мужчина, который сразу направился к запертым воротам гаража. Костюм его был еще не старым, но таким помятым, как будто он в нем спал. Прежде чем открыть ворота, он обернулся пару раз и бросил недоверчивый взгляд во двор. Несмотря на отросшую щетину и неухоженный вид, я тотчас его узнал. Тед Боуман. — сказал я Филу и вышел во двор. Мужчина тем временем входил в гараж. Он обернулся, когда хлопнула дверь, лицо под щетиной побледнело. — У меня нет при себе оружия, — пролепетал он, когда Фил принялся за обыск. — Почему, собственно, вы вечно от нас убегаете, Боуман? Тот молчал, опустив голову. — Где вы были, когда убили Руди? — Я не убивал его, мистер Коттон, но вы знаете убийцу. Хотите его шантажировать? Я хотел его найти. Но мы продолжим беседу у нас в кабинете, — решил я. Фил устроился на заднем сиденье, Тед Боуман сел рядом со мной. Я припарковал ягуар во дворе, а, выходя, заметил на коврике под ногами узкую полоску бумаги. Кто-то нацарапал на ней номер телефона. Моз 4927. Я показал записку Филу. — Это не мое, — покачал головой. — И не мое тоже. — Боуман, вы выбросили записку? Тот помедлил с ответом. — Ну, кроме вас, некому. Сегодня утром машину чистили. Пожалуй, ее мог потерять механик, но это мы проверим в течение 3 минут, — настаивал я. — Она, должно быть, выпала у меня из кармана, — сознался Боуман. И, конечно, солгал. Он хотел избавиться от записки, так как она имела какое-то значение. Придя в кабинет, я позвонил на телефонную станцию и попросил коллег срочно установить, кому принадлежит этот номер телефона. Потом повернулся к Боуману. — Итак, что это за номер? — Обманывать не имеет смысла. Через 5 минут мы узнаем это и без вас. — Он принадлежит какому-то Хоскинсу. Я нашел записку в квартире моего двоюродного брата. Когда это было? — Ну, когда вы в первый раз застали меня там. Я понимаю, что должен был сразу же отдать вам записку, но вам захотелось провернуть сделку. Зло дополнил я. Неправда, мистер Коттон. К тому времени мой двоюродный брат еще был жив. Это не объясняет, почему вы взяли записку. Вы знали, чей это номер? Нет, клянусь вам. Я думал, Руди оставил мне записку, чтобы я мог с ним связаться. Но когда вы узнали, что ваш двоюродный брат убит, вас осенило, не правда ли? И вместо того, чтобы отдать записку нам, вы пытались на свой страх и риск искать убийцу. Вы хотели скрыть важное вещественное доказательство и ради собственной выгоды дать убийце уйти от правосудия.